Глава 12. Алана. Руслан погнался за нами. Неужели он успел увидеть мое лицо и узнать? Я думала так ровно 10 минут, а потом поняла, что он и не пытается меня догнать, не пытается садить с байка чужого мужчины и отругать у всех на глазах. Он меня не узнал. Я сама не хотела, чтобы муж меня заметил, поэтому отвернулась и быстро спряталась за шлемом, а потом села на мотоцикл на радость Тагиру. Хотела уехать поскорее, чтобы не видеть эту раскрашенную блондинку, которая с ним. Что он в ней нашел? Она же выглядит как шлюха из подворотни. Тагир везет меня по гоночной трассе, и я не испытываю чувства страха. Во мне клокочет злость. Я крепче вцепляюсь в этого мужчину на поворотах, чтобы не слететь на землю. Не могу не смотреть назад. Никогда не видела Руса за рулем байка. Ему очень идет. Черт, да пошел он! Вернусь домой, соберу вещи и уеду в отчий дом. Честно расскажу отцу, что муж мне изменяет. Пусть дает согласие на развод. Мама, конечно, будет против. Руслан ей очень нравится, как зять. Им приятно породниться с Рахмановыми. Но нам придется расстаться, потому что я не намерена терпеть его шашни с Катей. Хочу любить и уважать себя, и не позволю ему вытирать об себя ноги. Лучше буду одна, чем ненужной женой, которую обманывают. Уговорю отца, отучусь на врача и буду приносить пользу этому миру. А Руслан... Желаю ему счастья с Катей. Значит, она чем-то лучше меня, раз он с ней постоянно. Тагир съезжает с основной дороги. Куда он меня везет? Не то чтобы я испугалась, что он меня изнасилует или чего-то вроде этого, просто не хотелось бросать Камилу. И потом, если Руслан увидит сестру тут... В общем, лучше не надо. Не за себя переживаю, а за младшую. Ей еще замуж выходить, и нельзя портить репутацию. Достаю из поясной сумки телефон и набираю сестру. Черт, не берет трубку. Возможно, ей неудобно говорить сейчас, так как приходится держаться за Расулу, чтобы не упасть. Тагир, ты можешь позвонить Расулу и попросить, чтобы он отвез Ками домой? Думаю, они без нас разберутся, — отвечает мужчина. Что это значит? Хочешь выпить кофе? Ты вся дрожишь. Тагир обхватывает мои пальцы. Смотрю на свои руки и вижу, что они ходуном ходят. Адреналин гуляет в крови по максимуму. От неожиданной встречи с мужем или от сближения с другим мужчиной? Кто ж его разберет? Нет, я не хочу ничего, мотая головой и, высвободившись, пытаюсь еще раз дозвониться до сестры. Что произошло? Я тебя напугал? Нет, просто... А, ничего, забудь. Верни меня, пожалуйста, откуда взял. А мне показалось, что гонки тебе неинтересны. Я должна найти сестру. Пожалуйста, помоги мне. Сейчас наберу Расула. Кивает Тагир, поняв, что дело серьезное, и это не мой каприз. Однако Камила сама выходит на связь. С третьей попытки мне удается провести по экрану непослушными пальцами и принять вызов. «Ками, ты где?» — ору в трубку, как сумасшедшая. «Алана, не ори, со мной все нормально. Езжай срочно домой, слышишь? Здесь Руслан!» «Я знаю, видела его. А как же ты? Я не брошу тебя!» «Не глупи, систер! Он меня спалил, но я от него дала дёру, чтобы тебе позвонить. Попроси Тагира отвезти тебя домой. Сваливай отсюда скорее, все, не могу больше говорить. Рус меня нашел и идет сюда». Ками отключается, и я смотрю на Тагира и нервно покусываю нижнюю губу. «Что, проблема?» — спрашивает он, залипнув на мне взглядом. «Отвезешь меня домой? Мне срочно надо туда попасть». «Не вопрос, отвезу, конечно». Оседлываю байк, и мы мчимся по городу с ветерком. Преимущество будет на моей стороне, если Руслан никогда не узнает, что я была здесь. Но тогда и мне нечего ему будет предъявить за Катю. Наверняка он сейчас договорится с Камилой, что они друг друга якобы не видели на гонках. Я хорошо знаю мужа в таких вопросах. Он сделает все, чтобы я не узнала об измене. Тагир останавливается неподалеку от нашего дома, и я его сердечно благодарю. «Телефончик оставишь?» — интересуется он. «Извини, Тагир, у меня есть любимый человек». Как бы его отшить так, чтобы не обиделся? Все-таки он неплохой мужик, хоть и нагловатый. Я понял тебя, Алана. Но если вдруг освободишься, найди меня через Расула. Буду рад увидеть тебя вновь. Хорошо, пока. Мужчина отъезжает, а я поднимаюсь в квартиру. Быстро переодеваюсь в домашнюю одежду и прячу вещи там, где Руслан их точно не найдет. Распускаю волосы, смываю макияж и сажусь на диван со скучающим видом. А у самой внутри все горит и кипит от эмоций. Вот это приключение! Обидно, конечно, что Руслан приехал туда с потаскухой своей, но, будем честны, это для меня не такая уж и новость. Между этими двумя явно что-то происходит. И как буду вести себя я, пока не знаю. Но в мою постель Русу теперь вход заказан. Осталось теперь дождаться мужа и Ками и послушать, что эти двое мне расскажут. Почти уверена, что они договорятся между собой, и скандала не будет. Рус закроет глаза на ее побег в обмен на молчание. И он даже не будет догадываться, что я знаю все. Чувствую себя победительницей в этой ситуации. И впредь я буду побеждать во всем».